Глава 19. Я оглядела доску и ломтики того, что должно было стать вкусным ужином. Ясное дело, на вечер придется предлагать иное меню. А печенку нужно все же отдать Лаврику. Не выкидывать же продукт. Но это будет весьма непедагогично. Получив сейчас из моих рук угощение, котяра окончательно обнаглеет и станет воровать все, что плохо лежит. Я свалила помятые кусочки в миску Дюшки и Клеопатры. Потом, приговаривая, вкусная печенка достанется только послушным девочкам, поставила внеплановое блюдо перед обрадованными животными и вышла в прихожую. Я хотела предложить Ангелине Григорьевне чаю, но в прихожей было пусто. С вешалки исчезла шубка, пропали и крохотные сапожки. Только на полочке перед зеркалом сиротливо белела расческа. Учительница ушла. Очевидно, она обиделась на то, как ее встретили. Я взглянула на часы. Так, сейчас явится Кристина и устроит скандал. Надо срочно бежать в голубые просторы. Но удача сегодня окончательно отвернулась от меня. В двери заворочился ключ. И появилась румяная от мороза Кристи. «Училка не приходила?» — спросила она. «Обед есть?» Я сделала вид, что не слышу вопросов, и стала застегивать пальто. Кристина швырнула на стул куртку и пошла по коридору. Через секунду по квартире понесся ее громкий голос. «Ой, кого это убили у нас на кухне? Вилка, ты что тут делала?» «Лаврик печенку украл. Будь другом, убери, я опаздываю». «Ангелина Григорьевна где?» «Ушла», — бросила я, пытаясь открыть замок. «Вилка!» — возмущенно заорала Кристи, выскакивая в прихожую. «Так я и знала. Ни о чем тебя попросить нельзя. У меня завтра диктант. Мне из-за тебя ворона пару влепит. Что ты ей сказала?» «Варваре Карловне?» «Ангелине Григорьевне!» «Ничего. Она пришла, разделась, вошла на кухню, постояла секунду и ушла». Кристи схватила трубку. «Ща Мишке позвоню. Кого он мне посоветовал? Сказал, отличная училка!» Увидав, что девочка занялась делом, я быстренько выбежала из квартиры и полетела к метро. «Интересно, почему Ангелина Григорьевна удрала?» Все-таки некоторым людям свойственны более чем странные поступки. Голубые просторы оправдывали свое название. Дом и впрямь был покрыт краской цвета летнего неба. Огромный многоэтажный красавец. Он стоял в центре довольно большого парка. Вокруг не было никаких других зданий. Идеальное место для жилья. Единственным недостатком комплекса была его удаленность от метро. Я бежала от станции минут 15, чувствуя, что лицо начинает напоминать каток. Надо же, как неудобно! Но потом я сообразила. Жильцы элитной новостройки не пользуются подземкой, они ездят на автомобилях. Подъезд, естественно, был заперт. Над домофоном висела табличка. «Убедительная просьба не ломать двери. Для вызова дежурной наберите 35. Разносчиков рекламы и корабейников просят не беспокоиться». Я ткнула пальцем в кнопки и беспрепятственно вошла внутрь. В просторном холле за столом сидела женщина лет 40. У лифта маячил парень в черной форме охранника частного предприятия. «Вы к кому?» Вежливо поинтересовалась консьержка. «К Мамаевой, в 120-ю». «Кому?» «Я к Мамаевой Сильвии Яновне». Дежурная переглянулась с охранником. «Такая у нас не живет». «Не может быть. Сильвия Яновна с девочкой Настеной». Консьержка склонила голову на бок. «А вы им кто будете?» «Ну, в общем, никто». «Зачем тогда идете?» На меня напал приступ вдохновения, и я принялась врать. Понимаете, несколько лет тому назад я работала у Сильвии Яновны домработницей, а потом по глупости уволилась. Сейчас снова ищу место. Только никуда без рекомендации не берут. Вот решила попросить у бывшей хозяйки характеристику. Звонила ей, звонила, никто трубку не снимает. Пришлось приехать. Консьержка снова переглянулась с охранником. «Значит, вы ничего не знаете?» «А что случилось?» — воскликнула я. «С тех пор, как Аглая умерла, в той квартире никто не живет». Я хотела было спросить, кто такая Аглая, но вовремя прикусила язык. Если я бегала по дому с тряпкой, то обязана, естественно, хорошо знать всех членов семьи. Но лифтерша тут же добавила. «Вы ведь не застали Аглаю, няню несчастной Настены?» «Нет», — пробормотала я. Глаза дежурной вспыхнули огнем. «И про Настену не слыхали?» «Нет». «Валя», — подал голос охранник, — «не трепись много». «Так это и можно», — радостно парировала Валя. «Она же не из хозяев, а из наших, из обслуги. И вообще, Колька, твое дело за порядком следить, а не мне замечания делать. Кстати, начался перерыв на обед, так что садись за стол». Потом она повернулась ко мне. «Чаю не хочешь?» «С огромным удовольствием!» — воскликнула я. Окоченела, как собака, пока от метро доскакала. Очень неудобно здание стоит. «Это для нас, безлошадных!» — ухмыльнулась Валя. «Жильцы-то на мерсах с печками катаются, в туфельках из квартиры выходят». В довольно просторной комнате без окон, расположенной за лифтами, меня усадили за стол, покрытый липкой клеенкой. И поднесли кружку с дымящейся жидкостью. Валя села напротив и, блестя глазами, спросила. «Хочешь, расскажу про Сильвию Яновну? Чистый детектив!» Я кивнула. «Конечно!» Есть такие женщины, вдохновенные сплетницы. Самую большую радость им доставляет повествовать о несчастьях, случившихся с разными людьми. Похоже, Валентина из этой стаи. Главное теперь определить, что в ее рассказе правда, а что художественный вымысел. «У нас тут такие кадры живут», — завела Валя. «Ни в сказке сказать, ни пером описать. Не дай бог, на зеркале в лифте пятнышко заметит. А самое противное — Ленка из сотой квартиры. 16 лет всего девчонки, а жуткая дрянь. Всех поучает, чуть что орет, вам деньги платят, извольте работать». «И Сильвия Яновна такая», — решилась я подтолкнуть разговор к нужной теме. «Уж не знаю, какая она с тобой дома была, а с нами всегда корректно», — вздохнула Валя. «Поздоровается вежливо, улыбнется. А Аглая, нянька Настены, тоже милая. Здесь кое-кто плакал, когда узнал о несчастье». «Да что случилось?» «Девочку у Сильвии Яновны похитили». «Как? А никто не знает», — вздохнула Валя. Сильвия никому ни словечка не обронила. «Я-то первая заподозрила. Дело неладно. Ну, сама посуди. Девочка 2 недели из квартиры не выходит. Мать чернее тучи ходит». Валентина не выдержала и полюбопытствовала. «Что это Настену не видно?» Всегда подчеркнуто вежливая Сильвия Яновна неожиданно рявкнула. «Не лезьте не в свое дело». Валентина шарахнулась в сторону. Мамаева тут же взяла себя в руки. «Извините, Валечка, спустила на вас собак. Настена заболела. Вот я и нервничаю. Она подцепила какой-то вирус». Но у Валечки уже зародились подозрения. Если девочка, как утверждает мать, тяжело больна, то почему в квартиру не ездят доктора? Отчего Сильвия Яновна каждый день, словно в доме нет больного ребенка, бегает на службу? И уж совсем странно, что няня Аглая пробегает мимо столика Валентины с перевернутым нервным лицом. И еще у няни изменился распорядок дня. Сильвия Яновна работает в банке и живет по четкому расписанию. До сих пор Аглая являлась на работу к 7 утра. «Хозяйка спит до 9, когда-то откровенничала няня с Валечкой. Ей на работу к 11, а Настена в 7:30 вскакивает. Я тихонько вхожу и в детскую». Уходила Аглая в 11 вечера. Сильвия Яновна возвращалась домой в 10, и няня подавала ей ужин. Но теперь Аглая приходила без 11:15, а уходила сразу после того, как Сильвия поднималась в квартиру. Но самым странным, конечно, было то, что к больной девочке ни разу не приехал врач. Недели через 2 после разговора Вали с Сильвией Яновной, Мамаева, как всегда, вернувшись домой около 11, поднялась наверх. Но Аглая не спустилась. Она вообще не появилась в тот вечер в подъезде. Примерно через 1 час после прихода Сильвии Яновны к ней заявилась милиция, а потом приехала скорая помощь. Валентина вся извелась, теряясь в догадках. Но потом к ней пришел мент, и Валя чуть не умерла, узнав правду. Оказывается, Настену похитили. Якобы в тот страшный день в квартиру позвонила служащая прачечной «Кристалл». Няня знала, что должны приехать за бельем, и беспрепятственно впустила женщину в квартиру. Больше девушка ничего не помнила. Ее оглушили и крепко связали. А Настену, очевидно усыпленную, сунули в фирменный мешок с надписью «Кристалл», забросали сверху грязными простынями и вынесли из дома. Жильцы «Голубых просторов» пользуются этой прачечной, и служащие «Кристалла» не вызывают никакого удивления ни у лифтеров, ни у охраны. Сильвия Яновна побоялась сообщить в милицию. Похититель позвонил матери на работу и велел: «Хочешь увидеть дочь? Не смей бегать в отделении. С тебя 300 000 баксов. Даю 2 недели. Не соберешь деньги — пеняй на себя. За квартирой следят. Жди нашего звонка. Увидим ментов — ребенку кирдык придет». Испуганная Сильвия Яновна сделала ужасную глупость. Она послушалась киднеппера и стала искать деньги. Аглае было велено сидеть весь день у телефона. Спустя 14 дней негодяй сообщил адрес, куда следовало принести валюту. Сильвия Яновна поехала на указанную улицу одна. Вернулась она без Настены и без денег. Встреча была назначена в каком-то сарае, идти к которому нужно было через гаражи. Когда Сильвия Яновна поравнялась с одним из боксов, двери распахнулись, вылетел человек, отнял чемоданчик. Сами понимаете, в каком состоянии мать вернулась домой. Не сумев сдержаться, она налетела на рыдающую Аглаю. «Это ты виновата!» Няня продолжала судорожно плакать. Сильвию Яновну понесло. Она схватила девушку за плечи и заорала: «Сволочь! Закончишь дни на зоне! Как я сразу не сообразила, что ты с преступниками заодно! Впустила их в дом, отдала ребенка!» Аглая только заливалась слезами, пытаясь вырваться из рук хозяйки. Но Сильвия Яновна от гнева стала во много раз сильней. Наконец она отбросила бьющуюся в истерике няню, тщательно заперла входную дверь, демонстративно на глазах Аглаи опустила ключ в карман и пошла вызывать милицию. Через 1 час прибыли стражи порядка. Аглая заперлась в ванной и не издавала ни звука. Посовещавшись между собой и получив согласие хозяйки, менты выбили дверь и обнаружили няню, висящей на трубе. Девушка покончила с собой. Никакой записки она не оставила. На следующий день Сильвия Яновна съехала из квартиры. Апартаменты она выставила на продажу. Но люди не спешат приобретать это жилье. Каким-то образом все покупатели узнают, что здесь произошло самоубийство, и шарахаются прочь. «И где сейчас Сильвия Яновна?» — тихо спросила я. «Понятия не имею», — пожала плечами Валя. «Живет где-то, только она ничего не взяла, ни мебель, ни вещи. Ну да денег много, небось, новое себе купила. Борис вот все унес. Дубленку Аглаи, сапоги, сумку». «Кто такой Борис?» «А муж Аглаи», — пояснила Валя. «Хороший такой паренек. Вечерами за ней частенько приходил. Наверх к хозяйке не поднимался, тут ждал. Я его чаем угощала. Представь, вскоре после того, как Аглая руки на себя наложила, я на этого Бориса возле своего дома в Ясеневе налетела. Оказывается, мы с ним соседи. Живем в двух шагах друг от друга. Он в доме, где аптека, а я в том, где супермаркет». Валя остановилась поболтать с парнем. «Ты, Боря, подай в суд на Сильвию Яновну», — посоветовала Валентина. «Ясно же, что Аглая ни при чем. А в кодексе есть такая статья — доведение до самоубийства. Тебе деньги заплатят за ущерб». «Думаешь, заплатят?» — мрачно спросил Борис. «Конечно!» — воскликнула Валя. «Знаешь, сколько Сильвии Яновны содрать можно? Она тугрики не считает, как мы. Требуй миллион компенсаций. Глядишь, дадут». Говорят, она за Настену $1 миллион выкупа несла. «Так уж и миллион», — проронил Борис. И, забыв попрощаться, быстрым шагом рванул к метро. Я почувствовала, как между лопаток побежал холодок. «Дайте мне адрес Бориса». «Я не знаю», — ответила Валентина. «Только что же говорили, будто рядом живете». «Верно, он мне дом показал, а про квартиру ничего не сказал». «Тогда объясните, как до места добираться». «А от метро Ясенево на маршрутке до остановки супермаркет», — затараторила Валя. «Как выйдешь, прямо башня стоит, девятиэтажка, внизу аптека. Там он и живет». Я попрощалась с болтливой консьержкой и выскочила на улицу.